Весна. Глава 6. Почти 3 месяца потребовалось Клэр, чтобы разыскать Виктора Гибса. Это оказалось нелегко. Наверное, 30 лет назад, в те невообразимые докомпьютерные, доинтернетовские времена, такое было бы и вовсе невозможным. Даже теперь ей пришлось, вопреки разумным опасениям, прибегнуть к посторонней помощи. Но выбора у Клэр не было. Поиск в интернете выявил 1000 людей по фамилии Гибс, а письма тем, чье имя начиналось с буквы «В», не привели к желаемому результату. Письма либо вернулись, либо на них вежливо коротко ответили, мол, ошиблись адресом. Так она маялась в тупике, пока не вспомнила, что Колин Траккали работал в отделе кадров Лонгбриджа, и нехотя решила посвятить его в свою тайну. Перед разговором с отцом Бенджамина Клэр нервничала, однако Колин оказался куда отзывчивее, чем она ожидала. Сказал, что теперь, когда у него пропал сын, он лучше понимает, что пережили Клэр и ее семья. Она возразила: «Между этими двумя случаями нет ничего общего. Бенджамин зрелый, во всяком случае, достигший средних лет мужчина, который знает, что делает и может о себе позаботиться, да и уехал он по собственной воле. Не было ли от него вестей за последние 2 месяца?» — полюбопытствовала она. Колин ответил отрицательно, и больше ему добавить было нечего. Он согласился отправиться в отдел кадров Лонгбриджа и глянуть, не найдутся ли в папках записи, касающиеся Гибса. Слово свое он сдержал. Спустя несколько дней Колин позвонил и сказал, что Гибс все еще значится в старой картотеке. В 1972 году он предоставил адрес близкого родственника в Шеффилде, по которому его можно было найти. Клэр проверила адрес по компьютеру. Там до сих пор проживал некий Гибс. Брат Виктора, как выяснилось. Клэр написала ему, представившись управляющей Лонгбриджского фонда и соврав, что фирма решила выплатить бывшим работникам прибавку к пенсии. Минуло 2 недели, прежде чем ее удостоили ответа, содержавшего нынешний адрес Виктора Гибса. Он жил на побережье Северного моря, в Кромере, в графстве Норфолк. В последний день февраля 2003 года, это была пятница, Клэр отправилась в путь. Погода была еще хуже, чем в тот день, когда она ездила в университетский архив в Варвике. И дорога заняла еще больше времени. Клэр выехала из Малверна в 9 утра, а на место прибыла лишь через 5 часов. Уже измученная и раздосадованная, она оставила машину на платной стоянке под открытым небом и двинула к морю. Дождь, резво менявший направление под порывами ветра, хлестал по лицу и колол глаза. Серые тусклые волны омывали галечный берег, а над водой поднимался туман, пропитывая все кругом сыростью. Очень скоро Клэр продрогла до костей. Днем в пятницу городок казался вымершим. Из дверей игральных залов доносилась невротическая мешанина электронных шумов, повизгивание игровых автоматов вкупе с грохочущей танцевальной музыкой, изливавшейся из немилосердных воспроизводящих устройств. Но клиентов у автоматов было немного. А в магазинах и кафе бизнес и вовсе еле тлел. Клэр покрепче закуталась в плащ с подстежкой, но так и не смогла унять дрожь, и колотила ее не столько от холода, сколько от страха перед встречей, которую она сама себе и навязала. Она надеялась, что за время, проведенное в дороге, ей удастся выработать линию поведения или хотя бы придумать, с чего начать беседу. Но в голове было пусто. Клэр запаниковала. Она понятия не имела, что Гибс за человек и как он отреагирует на ее непрошенное появление. Значит, придется импровизировать. Более всего она опасалась, что он взбесится и применит силу. Что ж, она должна быть готова ко всему. Адрес она помнила наизусть и вскоре добрела до узкого трехэтажного дома, стоявшего всего в нескольких кварталах от моря. Судя по дверным звонкам, в доме было три квартиры. Виктор Гибс предположительно обитал в квартире «Б», хотя табличка с именем под этим звонком отсутствовала. Клэр нажала на кнопку, услыхала отдаленную трель и стала ждать. Тишина. Клэр ждала и ждала. Жала и жала на кнопку. На первом этаже шевельнулась кружевная занавеска, а следом за матовым стеклом входной двери возникла расплывчатая тень. Дверь открыла женщина. «Вы к верхнему жильцу?» «Да, меня зовут Он в пабе», — перебила женщина. Подробности ей были явно неинтересны. «В Веллингтоне, скорее всего. Это тут рядом, за углом, и чуть вниз по улице. А как я узнаю Гибса?» — спросила Клэр. «У него черные волосы, он их красит, по-моему, и кожаная куртка. Он всегда сидит в углу, там, где доска для дартса, и читает экспресс». «Да не ошибетесь». Клэр пробормотала слова благодарности, женщина кивнула, и дверь закрылась. Паб, как и весь город, был наполовину пуст. Музыкальный автомат исполнял что-то занудное из «Simply Red». За стойкой никого не было. Виктора Гибса Клэр увидела почти сразу, и ее тут же обуяли дурные предчувствия. Хотя выглядел он совершенно обычно, точно так, как его описала соседка, вплоть до газеты, лежавшей перед ним. Наконец ей удалось сделать заказ. Попросив стакан газированной минералки, она устроилась в том же углу, что и Гибс, за соседним столиком. Клэр молча пила воду, поглядывая на соседа. Поглядывала не украдкой, но довольно откровенно. Ей хотелось, чтобы на нее обратили внимание. Клэр немного успокоилась. На вид Гибсу было под 60. Ничего особенно отвратительного в его облике не наблюдалось. Ничего настолько предосудительного, чтобы наградить его прозвищем «гнусный Гибс», как это сделала когда-то Мириам. Он читал спортивный раздел, а когда оторвался от газеты, Клэр улыбнулась ему. На секунду он задержал на ней взгляд, недоверчивый, слегка недоуменный. Вряд ли он принадлежал к той категории мужчин, которым в пабах постоянно улыбаются женщины. Возможно, он вообразил, что она ищет клиента, не самое удачное впечатление, которое она хотела бы произвести. Зря она не купила в баре сигарет, тогда она попросила бы у него огоньку, но Клэр курила в последний раз после концерта Бенджамина в декабре 1999-го, и табачный дым наверняка вызовет у нее приступ кашля. Гибс просматривал результаты скачек, делая пометки синей шариковой ручкой. И это навело Клэр на мысль. Она достала из сумочки записную книжку, раскрыла ее и начала рыться в сумке, будто что-то искала. Затем она шумно вздохнула и наклонилась к Гибсу. «Простите, не могли бы вы одолжить ручку на минутку?» Он опять смерил ее подозрительным, удивленным взглядом и молча протянул ручку. Клэр нацарапала какую-то чушь в записной книжке, затем откинулась на спинку стула, изображая мыслительный процесс и рассеянно покусывая кончик ручки. «Ох, простите!» Притворяясь, будто только что опомнилась она, попыталась вернуть ему ручку. «Ладно уж», — улыбнулся Гибс, — «оставьте себе. Я таких еще раз добуду». «Спасибо», — улыбнулась Клэр в ответ. «Вы, видно, устали». Гибс отложил газету. «Мне пришлось долго вести машину, да?» Он аккуратно сворачивал газету, приминая на сгибах. «Откуда приехали?» «Из Бирмингема», — солгала Клэр. «А, старый добрый Брам. Я хорошо знаю этот город. Жил там много лет, правда?» «Там теперь все не то. Похуже, чем было. Где там?» «Я живу в Харборне. А я неподалеку обретался. В Борнвилле. Работал на фабрике в Лонгбридже. Тесен мир». Клэр отхлебнула воды. «Как вас занесло в Кромер?» Клэр не задумывалась, как она объяснит свой приезд сюда, но быстро нашлась. Ответ лежал на поверхности. Приехала повидаться с сестрой. «Ясно. Назначили здесь встречу». Клэр помотала головой. Она врач. Сегодня у нее должен быть выходной, но ее срочно вызвали на работу. Врала она не очень изобретательно, но гипс, кажется, был не в претензии. Пришлось ей тащиться в поликлинику, и освободиться она только вечером. Она искоса глянула на гипса и поняла. Он у нее на крючке. «И что прикажете целый день делать в Кромере? Да еще накануне выходных?» Гипс встал из-за стола. «Ну, для начала можно заказать по новой». Клэр сообразила, что прежде она никогда ничего подобного не вытворяла, не подсаживалась к незнакомцу, не флиртовала с ним, и теперь поражалась тому, как гладко у нее все получается. Впрочем, каких-то особых усилий она не прикладывала, в основном слушала. Гипс сперва был неразговорчив, но после очередной пинты горького и порции другой виски язык у него развязался. Клэр едва не растрогалась тем, как он тщился произвести на нее впечатление, подать себя в лучшем виде. Он много рассказывал о скачках, о разработанной им системе, которая оставляла букмекера в дураках и позволяла ему загребать по 20 фунтов в неделю. Азартные игры, видимо, были его страстью. Он и в бильярд играл, а по средам и субботам закупал лотерейных билетов на 50 фунтов слишком. Когда им наскучило сидеть в пабе, гипс повел Клэр в зал игральных автоматов, чтобы продемонстрировать свою ловкость. Они остановились у автомата, в котором на полке, медленно скользившей вперед и назад, подрагивали столбики 10-пенсовых монет. И казалось, что если удачно выбрать момент и бросить в щель еще один 10-пенсовик, то водопад мелочи каскадом брызнет из автомата прямо тебе в руки. Гипс объяснил, что все это надувательство, подстава, и больше половины монет приклеены к полке. Но иногда можно остаться с прибылью, если выиграть первые полдюжины попыток, а потом прямиком перейти к другому автомату с такой же полкой. Он показал Клэр, как это делается, а она стояла рядом, восхищенно наблюдала за игрой и время от времени наклонялась к нему, отпуская преувеличенно лестные комплименты. Раза два он позволил ей собственноручно бросить монетку. Во вторую попытку она выиграла фунт и 80 пенсов, и гипс рассмеялся, бурно аплодируя и хлопая ее по плечу. Когда, выйдя из зала, они зашагали к ближайшему кафе, Клэр подумала, не взять ли его под руку, но решила, что это будет слишком смело. Они уселись друг против друга за столиком с пластиковым покрытием и заказали два капучино. «Пенный кофеек», — так называл гипс этот напиток. Время близилось к 4, и на улице начинало смеркаться. Дождь сердито бился об окна кафе. Столик выбрала Клэр в углу тесного заведения. Гипс сидел спиной к стене, и если он захочет выбраться, ему придется протискиваться мимо Клэр. А если придвинуть стол вплотную к нему, то гипс вообще не сможет пошевелиться. Словом, он угодил в ловушку. И, следовательно, у Клэр появилась, наконец, возможность приняться за дело. Схватку больше нельзя было откладывать. «Гипс, — отметила она, — тоже стремится к развитию событий. Глянув на часы, он сказал, — когда пьем, можно пойти ко мне. Телевизор посмотрим. Или еще чего. У меня и колода карт найдется». Клэр кивнула, но без энтузиазма. «Когда тебе встречаться с сестрой?» «Ну...» Глядя на него в упор, Клэр изобразила стыдливую улыбку. «Видишь ли, я сказала не всю правду». Гипс тупо смотрел на нее. «У тебя здесь нет сестры?» «У меня вообще нет сестры», — тихо ответила Клэр. она умерла. Ох! Он явно не понимал, зачем она ему это говорит. Сочувствую, Клэр. Правда, иногда я сомневаюсь в ее смерти. Она пропала очень давно, почти 30 лет назад. И с тех пор я о ней ничего не слышала. Гибс пристально наблюдал за ней, вероятно, начиная подозревать, что напоролся на полоумную. «Бывает. И что же ты делаешь в Кромере? Ты ведь говорила, что приехала повидаться с сестрой». «Ты не против, если мы немного поговорим о ней?» «Нет, конечно, нет. Как скажешь». Он поерзал на стуле. И вдруг обнаружил, что прижат к стене столешницей. Видимо, на подсознательном уровне ему это не понравилось, и манеры Гибса начали меняться. «Понимаешь, Виктор, у меня такое чувство, что ты ее знал». «Знал?» — хохотнул Гибс. «Да ты о чем говоришь? Мы с тобой-то знакомы всего пару часов». «У меня с собой письмо». Клэр достала из сумочки сложный листок бумаги. Это был цветной ксерокс оригинала, лучшее, что могла предложить библиотека в Малверне. «Последнее письмо, которое моя сестра написала родителям». «Не хочешь взглянуть?» Гибс взял бумажку и разложил ее перед собой. Поставив локти на стол и уткнув подбородок в ладони, он разглядывал письмо. Долго разглядывал, не шевелясь, не поднимая головы. Клэр ждала, когда он хоть что-нибудь скажет. За столиком сзади шла приглушенная беседа, кофеварка в баре периодически выплевывала капучино. Наконец Гибс выпрямился и отпихнул от себя письмо. Лицо его ничего не выражало. Разве что стало бледнее, и руки слегка дрожали. «Есть какие-нибудь соображения?» — спросила Клэр, поскольку молчание затягивалось. Гибс пожал плечами. «Я-то тут при чем? Я в чужие дела не лезу». «Еще как при чем?» После паузы Клэр добавила: «Думаю, ты написал это письмо». Гибс застыл на секунду. «Да ты чокнутая!» А потом он попробовал встать, но для этого надо было отодвинуть стол. «Выпусти меня! Сядь, Виктор! Нам нужно поговорить. Не о чем тут разговаривать!» Гибс повысил голос. «Я никогда раньше не видел ни тебя, ни твоей чертовой сестры, и, похоже, у тебя с головой не в порядке. Никак из психушки сбежала». «У меня имеется еще одно письмо», — продолжила Клэр. «То, которое ты написал Биллу Андертону». У Гибса подкосились ноги, и он опустился на стул. «Тебе знакомо это имя, верно? И я могу доказать, что письма написаны одним и тем же человеком, на одной и той же пишущей машинке». Больше Клэр ничего не успела сказать. Гибс снова попытался встать. Опираясь со всей силы на стол, он прошипел: «Никогда не слышал о таком! Ты меня приняла за кого-то другого! Сядь, сволочь!» — вырвалось у Клэр. И трясло уже не Гибса, но ее саму. Голос не слушался, она понимала, что теряет контроль над ситуацией. Выражение ледяной ненависти на лице Гибса испугало ее. «Пожалуйста, сядь! Прошу! Я не пойду в полицию, мне это не нужно. Я здесь не для того, чтобы тебя засадить. Тогда зачем ты явилась, мать твою?» Он двигал стол на нее. Клэр почувствовала боль. Острый угол впился ей в живот. «Прекрати!» — закричала она. «Прекрати!» Она злилась на себя и чуть не плакала. «Виктор, я лишь хочу знать. Хочу выяснить, что случилось с моей сестрой. Я тогда была ребенком, а ей исполнился 21 год. Я просто хочу знать». Он глянул на нее с неумолимой бешеной злобой. «От меня ты ничего не добьешься». И Гибс с такой силой толкнул стол, что Клэр отбросила назад, развернула на стуле и, ударившись о женщину, сидевшую сзади, она растянулась на полу. Гипс торопливо выбирался из угла. Он перешагнул через Клэр, и в этот момент со стола упала кружка, теплый кофе вылился на лицо Клэр, забрызгав плащ и руки. Гипс рванул прочь из кафе. Шум привлек внимание посетителей. Кто-то подошел к Клэр и помог подняться. Она рыдала. «Он вас ударил?» «Этот гнусный подонок», — спрашивал мужской голос. Девушка, обслуживающая за стойкой, усадила Клэр на стул и принялась чистить ее плащ кухонным полотенцем. «Не плачь», — приговаривала она. «Этот придурок не стоит твоих слез». Город окутала тьма. Сгорбившись на бетонной скамье, Клэр сидела на берегу моря. Так прошел час. Конечности ломило от холода, тело затекло. Позади, по мокрому шоссе, с шепелявым свистом проносились редкие машины. Впереди, за узкой полоской пляжа, катил волны океан, как ни в чем не бывало. Вода с мерным монотонным шелестом набегала на прибрежную гальку. Падая на пол в кафе, Клэр ударила щекой о стул, и теперь под левым глазом цвел синяк. Она потрогала лицо и вздрогнула от саднищей боли. Ветер, дувший с моря, усилился, и Клэр съежилась. Надо бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем садиться за руль. Ей опять предстоял пятичасовой путь, на сей раз в темноте, а она так устала. Не поискать ли гостиницу? Но перспектива провести ночь в местной гостинице удручала. Поднос с пакетиками чая и растворимого кофе, поставленный у кровати, старенький переносной телевизор, призраки тысяч прежних постояльцев. Лучше отправиться домой. Долгая дорога пойдет ей на пользу, развеет тяжелые мысли. Клэр, однако, не двигалась с места. Что-то удерживало ее на скамье. Несмотря на холод, несмотря на зарождавшуюся неприязнь к этому городку. Она продолжала сидеть, уже не плача, уже не думая ни о чем, даже не слыша регулярного шума волн и автомобилей. Далеко в океане, в густой облачной черноте, мерцали таинственные огоньки. Клэр словно парализовала. Замерзая на диком ветру, отсырев до самых внутренностей, она не представляла, какая сила заставит ее покинуть это место. Тянулись минуты, а может, часы. Течение времени более не поддавалось измерению и не имело значения. И вдруг Клэр услыхала приближающиеся шаги, а затем мужской голос. «Хватит тут сидеть! Околеешь!» Клэр подняла глаза. Перед ней стоял Виктор Гипс. Под моросившим дождем он выглядел облезлым и растрепанным. Клэр отвернулась. Не дожидаясь приглашения, он сел рядом, чуть подался вперед, помолчал. — Ты на нее маленько похожа, — произнес он наконец. — Как-то я сразу не заметил. Не меняя позы, почти бесцветным тоном, Клэр спросила. — Ты... Помнишь, как выглядела моя сестра? Ха, а то. Помню, конечно. Клэр зашевелилась, отодвинулась от гипса на пару дюймов, покрепче вцепилась в поднятый воротник. «Знаю я немного», — хрипло продолжил гипс. «Но что знаю, расскажу». Со стороны могло показаться, что Клэр никак не отреагировала на эти слова, но она напряглась всем телом, застыв в ожидании. «На фабрике был один малый», — начал Гипс. «Мы с ним типа дружили. Звали его Рой Слейтер. Мы не работали вместе, нет. Я был в бухгалтерии, он в цеху. Но мы познакомились, уже не помню как. Наверное, на каком-нибудь собрании. Сошлись на почве политики. Я читала о нем в бумагах Билла Андертона, ровным, отстраненным тоном сказала Клэр. «Он был фашистом, да?» «Тогда было другое время», — вздохнул Гипс. «Больше свободы говорить то, что думаешь. Ладно, врать не стану. Слейтер был тот еще гад. Как и я в те дни. Я украл деньги со счета благотворительного комитета. Подделал чужие подписи, у меня это хорошо получалось. Да и сейчас получается. И меня вышвырнули с завода. Потом, пару лет спустя, я попался на том же уже в другой фирме. Отсидел. Тюрьма здорово вправила мне мозги. С тех пор я почти не балую». Он вынул пачку сигарет из кармана, предложил Клэр закурить. Она отказалась. «Вряд ли Слейтер имел зуб на твою сестру. Думаю, он даже не знал, кто она такая. Она просто оказалась в неправильном месте в неправильный момент. Попалась под горячую руку. Вот как это вышло. Помнишь взрывы в бирмингемских пабах? Когда Ира разбомбила два паба и куча народу погибла. После этого настроение у людей было поганое. Повсюду, и в городе, и на заводе. Все возненавидели ирландцев. Крепко возненавидели. И не только на словах, но и на деле. Ирландишек лупили по всему городу. На заводе их и раньше недолюбливали, но тут ребята будто взбесились, а Слейтер всегда норовил быть круче всех. Ирландцев он на дух не переносил, этих долбанных ирландишек. И он обязательно бы что-нибудь устроил раньше или позже. В общем, недельки через две после взрывов они набросились на одного парня. На фабрике был такой отсек, где ребята мылись после смены. И они приволокли ирландца туда, совсем молодого, лет 20 с небольшим. Трое или четверо ребят тащили его в душевую, а Слейтер их подгонял. Паренька поначалу хорошенько отдубасили. Но они хотели не просто его избить, эти ребята. Нет. У них было другое на уме. Они хотели его убить. И убили. Треснули по голове молотком. Или еще чем. И прикончили несчастного засранца. Профессионально сработали. Так умело замаскировали под несчастный случай, что все поверили, включая журналистов. «Джим Корриган», — пробормотала Клэр. Спустя 25 лет имя человека, которым она, казалось, напрочь забыла, внезапно всплыло в памяти. Что? Так его звали. Я читала об этом. В нашем школьном журнале. Ей ясно припомнился тот день и галерея «Айкон» на улице Джона Брайта, где она просматривала старые номера билборда и наткнулась на эту историю. Читая ее, она краем глаза наблюдала за тайным свиданием матери Фила и Майлза Слива, учителя рисования. Помню, я подумала, какая ужасная история. У него остались жена и ребенок, якобы его чем-то придавило. Ну да, наверное, это он и был. Гипс умолк. Вдалеке неожиданно загудел корабль, и все же прервала молчание Клэр. «Причем здесь Мириам?» «Я уже говорил», — продолжил Гипс. «Она оказалась в неправильном месте в неправильный момент. Она была там, понимаешь? В душевом отсеке, когда они его мутузили. И все видела». Он затянулся сигаретой, стряхнул пепел на тротуар. Бог весть, зачем она туда пришла. Этого я так и не узнал. Но Клэр догадалась. Должно быть, пришла, чтобы увидеться с Биллом. Они там встречались. Она откинулась на спинку скамьи, закрыла глаза и постаралась вспомнить каждую деталь, каждую подробность, которая помогла бы восстановить события. В каких отношениях Мириам была тогда с Биллом? Вероятно, на грани разрыва. И что же случилось потом? Вот этого я не знаю. Думаю, Слейтер переговорил с ней, велел держать рот под замком. Но на этом он не успокоился. Она была свидетелем, а значит, от нее надо было избавиться. Слейтер потом говорил мне, что сам ее убрал. Этот сучонок всегда любил прихвастнуть, но, похоже, в тот раз он не врал. Вроде бы она побежала прямиком домой, а он за ней. Точно не знаю, где он ее сцапал. Я слыхал, что он бросил ее у запруды. Ночью, попозже, он вернулся туда, привязал груз к телу и сбросил в воду. А потом, — голос у Клэр дрожал, — потом он попросил тебя написать письмо, да? И ты написал? Гибс затушил сигарету и уставился пустыми глазами на море. Клэр почудилась, будто целая вечность минула, пока он, наконец, не произнес медленно, запинаясь. Я хотел отомстить твоей сестре. Не спрашивай, за что. Но так было. Больше ему нечего было сказать. А Клэр больше не о чем было спрашивать. Вскоре Гибс встал, слегка пошатнувшись. «Ну вот, теперь ты знаешь, можешь идти в полицию. Мне плевать». Он повернулся и побрел прочь. Звук его шагов постепенно стихал. Клэр не смотрела ему вслед. 20 минутами позже, медленно перебрав в уме все, что ей поведал Гибс, Клэр вдруг сообразила, что не задала ему еще один вопрос. Куда делся Рой Слейтер? Жив ли он еще? Чуть ли не бегом она бросилась к дому Гибса, уже предчувствуя, что опоздала. Входная дверь была не заперта. В прихожей стояла соседка Гибса с первого этажа. «Уж не знаю, что вы ему наговорили, но он уехал», — сообщила она. «Буквально только что. Сел в машину с двумя чемоданами и отбыл. Забрал все свои пожитки». Она начала перебирать стопку бесплатных газет, лежавших на тумбочке в прихожей, выбрасывая большую часть в черный мусорный ящик. «Невелика потеря», — язвительно добавила соседка. «Он месяцами не платил за квартиру».